Ее муж, третьим закончивший курс в Гарварде, перед кем Уолл-стрит расстилала красный ковер, кто мог устроиться где угодно, в любой фирме, ее муж связался с мафией. И если к поясу этих людей уже были приторочены скальпы пятерых юристов, они не будут колебаться, когда речь сойдет о том, чтобы присоединить к имеющимся и шестой, ее мужа. В голове Эбби пролетали обрывки разговоров с Кэй Куин. Фирма приветствует рождение детей. Фирма разрешает женам работать, правда, не все время. Фирма не принимает никого с деньгами родителей. Фирма требует преданности. У фирмы самый низкий в стране показатель текучести кадров. Неудивительно. Митч наблюдал за ней. Через 20 минут после того, как Пежо покинул аэропорт, Митч уже ставил его в гараж рядом с БМВ. Держась за руки, они прошли по бетонной дорожке до заборчика. «Этого не может быть, Митч». «Да, но это так. От этого никуда не денешься». «Что нам делать?» «Не знаю, детка, но делать что-то нам нужно быстро». И мы не можем ошибаться. Мне страшно. Я сам в ужасе. Таренс не заставил себя долго ждать. Прошла всего неделя с того дня, как у мемориала он махнул Митчу на прощание рукой. Быстрым от холода шагом Митч приближался к зданию федеральных служб в северной части Мейн-стрит в 8 кварталах от фирмы Бендини. Некоторое время Таренс следовал за ним, а потом быстро юркнул в маленькую кофейню, расположенную почти напротив, с окнами, выходящими на улицу, или, как ее еще называли, аллею. Автомобильное движение здесь было запрещено. Поверх асфальта уложена плитка, а проезжая часть уже давно перестала быть таковой, превратившись в бульвар. Однако деревьев на нем было мало. Одинокие и случайные, они тянули свои уродливые ветви к окнам зданий. По бульвару из конца в конец слонялись нищие и городские бродяги, выпрашивая у прохожих деньги или еду. Таренс уселся у окна и заказал себе кофе и шоколадное пирожное. В окно он видел, как Митч, поднявшись по ступенькам, исчез внутри здания. Посмотрел на часы. Было ровно 10 утра. Если верить вывешенному в вестибюле здания списку назначенных на рассмотрение сегодня дел, Магдер сейчас присутствовал на слушании в налоговом суде. Чиновник уведомил Таренса, что слушание это очень короткое. Он сидел и ждал. Коротких слушаний в суде не бывает. Через час Таренс все так же сидел у окна и разглядывал через стекло спешащих куда-то людей. Он допивал уже третью чашку кофе, но вот он внезапно поднялся, положил на стол $2, направился к выходу и замер там у двери. Увидев на противоположной стороне Митча, кинулся к нему. При виде Таренса Митч на мгновение замедлил шаг. «Привет, Митч. Ты не против, если я пройдусь с тобой рядом?» «Нет, я против, Таренс. Тебе не кажется это опасным?» Оба ускорили шаг, избегая смотреть друг на друга. «Видишь, вон там магазинчик?» — спросил Таренс, указывая куда-то вправо. «Хочу купить себе пару обуви». Они вошли в принадлежащий корейцу магазин. Таренс прошел в самый дальний угол тесного помещения и остановился между двумя полками, забитыми поделкой под кроссовки фирмы «Рибок». По цене $4.99 две пары. Митч проследовал за ним и взял в руки теннисные туфли 10-го размера. Продавец, а может, владелец магазина, смерил их подозрительным взглядом, но ничего не сказал. Стоя у полок, оба наблюдали за входной дверью. «Вчера мне позвонил директор», — произнес Таренс, почти не двигая губами. «Он спрашивал про тебя, Митч. Сказал, что пришло время принимать решение. Скажи ему, что я все еще думаю». «А своим коллегам ты говорил что-нибудь?» «Нет, я думаю». «Это хорошо. По-моему, тебе не стоит говорить им». Он протянул Митчу визитную карточку. «Держи. На обороте два телефона. Звони по любому из них из автомата. На том конце провода будет автоответчик. И ты просто продиктуешь свое сообщение и скажешь точно, когда и где мы в следующий раз встретимся». Митч положил карточку в карман. Внезапно Тарренс резко пригнул голову. «В чем дело?» — требовательно спросил Митч. «Похоже, нас засекли. Только что какая-то темная личность прошла мимо витрины и заглянула внутрь. Слушай, Митч, слушай меня внимательно. Сейчас мы с тобой выйдем на улицу, и в тот момент, когда мы окажемся в дверях, ты отпихнешь меня и заорешь, чтобы я убирался к чертовой матери. Я делаю вид, что хочу ударить тебя, и ты побежишь в сторону фирмы». «Ты хочешь, чтобы меня убили, Тарренс? Делай, что я говорю. Как только ты вернешься в фирму, ты тут же расскажешь о случившемся компаньонам. Скажешь им, что я загнал тебя в угол, и ты почел за благо унести ноги». Митч толкнул его даже сильнее, чем требовалось, крича: «Убирайтесь к дьяволу! Оставьте меня в покое!» Изо всех сил он бросился бежать по Юнион-авеню и только у самого здания фирмы перешел на шаг. Зашел в туалет на первом этаже, чтобы перевести дух. Подойдя к зеркалу, Митч смотрел на свое отражение и тяжело дышал. Эйвери разговаривал по телефону, на панели которого мигали две лампочки. На диванчике устроилась секретарша с блокнотом, готовясь принять на себя лавину команд. Митч посмотрел на нее и произнес: «Пожалуйста, выйдите. Мне необходимо поговорить с Эйвери наедине». Она поднялась, Митч проводил ее до выхода и запер дверь. Эйвери окинул Митча внимательным взглядом и положил трубку. «В чем дело?» Митч стоял у диванчика, на котором только что сидела секретарша. «Меня подкараулило ФБР, когда я выходил из налогового суда». «Дьявол, кто это был?» «Тот же самый агент, Тарренс». Эйвери вновь поднял трубку, продолжая говорить. «Где это случилось?» «На аллее, точнее, в северной части Мейн-стрит. Я шел по тротуару, занятый мыслями». «Это впервые после той встречи?» «Да. Я и узнал-то его не сразу». Эйвери заговорил в трубку. «Это Эйвери Толлар. Мне необходимо немедленно поговорить с Оливером Ламбертом». «Меня не интересует, что он разговаривает по телефону. Соедините меня с ним и немедленно». «Что происходит, Эйвери?» — спросил его Митч. «Привет, Оливер. Это Эйвери. Извини за то, что перебил твой разговор. У меня здесь сидит Митч Магдер. Несколько минут назад, когда он возвращался из здания суда, на аллее к нему прицепился ФБРовец». «Что?» «Да, он пришел ко мне в кабинет и рассказал мне об этом». «Хорошо, будем через 5 минут». Он положил трубку. «Успокойся, Митч. Такое случалось и прежде». «Я знаю, Эйвери, но это же бессмыслица. Ну почему они вцепились в меня? Я же здесь самый неопытный». «Это запугивание, Митч. Примитивное и явное. Обыкновенное запугивание. Садись». Митч подошел к окну и стал смотреть на видневшуюся вдали реку. «Эйвери — хладнокровный лжец. Сейчас начнется кропотливое выяснение всех обстоятельств. Успокойся, Митч. Успокойся. В то время как фирмой занимаются 8 агентов и сам директор ФБР мистер Дентон Войлс ежедневно лично справляется о ходе операции? Успокойся. Тебя только что поймали беседующим с агентом ФБР в мелочной лавке, шепчущимся. А сейчас тебе придется прикинуться ничего не соображающей пешкой, за которой охотятся самые темные силы федерального правительства. Запугивание? Тогда зачем от фирмы до суда тебя сопровождал еще один тип? Ответь-ка на это, Эйвери. Ты напуган, не так ли? Эвери положил свою руку ему на плечо. «В общем-то, не очень. В прошлый раз Лок мне все объяснил. Мне просто хочется, чтобы они оставили меня в покое». «Все это гораздо серьезнее, Митч. Не стоит их недооценивать. Давай-ка зайдем к Ламберту».